Часть четвертая. Распятые в пространстве. Глава первая. После ухода Александра Татьяне захотелось плакать, да и бок ужасно болел. Она закрыла руками лицо и застыла. Пошла медсестра Вера и стала ее утешать. «Ну-ну, все прекрасно, скоро придут родители, не плачь, только хуже будет. Лучше поспи, я дам тебе снотворного». «Не могли бы вы сделать мне укол морфия?» «Уже? Сколько тебе еще надо?» — хмыкнула Вера. «Кило, а лучше два». Но ей все же удалось заснуть. Когда она открыла глаза, вокруг сидела вся семья с растерянно счастливыми лицами. Даша держала ее за руку. Мама вытирала лицо. Бабушка взволнованно дергала деда за руку. Папа укоризненно взирал на обретенную дочь. «Тата, ты была без сознания два дня?» — сообщила Даша, целуя ее. Мама гладила ее пальцы. «Зачем ты все это затеяла?» — причитала она. «Хотела найти Пашу», — призналась девушка, стискивая руку матери. «Простите, что не смогла». «Таня, что за вздор ты несешь?» — воскликнул папа, подходя к окну. «Чему тебя учили в школе? Ни грана здравого смысла». «Танечка, милая наша девочка, ангел наш», — мешалась мама. «Что бы мы делали, если бы потеряли и тебя? Как после этого жить?» Она всхлипнула. Отец велел ей прекратить молоть чепуху. «Мы не потеряли Пашу. В город постоянно возвращаются добровольцы. Надежда еще есть». «Скажи это Нине и Гленко», — огрызнулась Даша. «Воют по своему Володе на всю квартиру. Коридор выйти невозможно». «У Нины четверо сыновей», — угрюмо бросил отец, «которые уйдут на фронт, если война будет продолжаться. И следует к этому привыкать». Он опустил голову. «Но у нас был единственный сын. И я не могу его потерять». Будь у Татьяны сила, она отвернулась бы ото всех. Как рассказать им правду о том, чему она стала свидетелем? Как ловила последние вздохи умирающих, видела горящих заживо людей, изуродованных детей, горы трупов и развалины. Ей никто не поверит. Да она и сама с трудом себе верила. «Ты в самом деле рехнулась, Татьяна», — заметила Даша. «Провести нас всех через ад и заставить рисковать жизнью моего бедного Сашу. Это я умоляла его отправиться на поиски. Он не хотел. Ему пришлось действовать через голову своего непосредственного начальника». «Татьяна», — вставил дед, — «он спас тебе жизнь». «Правда?» — пролепетала она. «Ах, несчастная!» — вздохнула мама, растирая Танины руки. «Ты ничего не помнишь, Гоша. Она ничего не помнит. Что ж тебе пришлось вынести?» «Мама, ты не слышала? Разбомбили здание вокзала, где она пряталась. Александр вытащил ее из-под развалин». «Этот человек, Дашенька, он чистое золото», — воскликнул отец. «Где ты его нашла? Держись за него». «Обеими руками, папа». В этот момент появилось чистое золото в компании Дмитрия. Все семейство бросилось ему навстречу. Отец и дед энергично трясли его руки, мама и бабушка обнимали. Даша притянула к себе его голову и поцеловала в губы. Раз, другой, третий. Последний поцелуй длился бесконечно. «Довольно, Дарья», — строго велел папа. «Дай ему отдышаться». Дмитрий подошел к Татьяне и обнял за плечи. Глаза светились сочувствием и весельем. «Ну, Танечка», — шепнул он, целуя ее в лоб. «Похоже, тебе очень повезло». «Татьяна, думаю, ты должна кое-что сказать Александру», — торжественно объявил отец. «Его собирается наградить еще одной медалью за доблесть», — фыркнул Дмитрий. «Устроив Татьяну, он вернулся за своими людьми, привез 11 человек из 20 обратно. Притом большинство из них были штатскими, необученными и неопытными новичками. Результат даже лучше, чем в Финляндии, правда, Саша?» «Как ты себя чувствуешь, Таня?» Не отвечая на вопрос, спросил Александр и подошел ближе. «Погодите, а что случилось в Финляндии?» — перебила Даша, прилипшая к руке Александра. «Как ты себя чувствуешь?» — повторил тот. «Лучше не бывает», — буркнула Татьяна, не в силах поднять на него глаз, и улыбнулась матери. «Со мной все хорошо, мама. Я скоро буду дома». «Что случилось в Финляндии?» — повторила Даша, все еще не отходя от Александра. «Я не желаю об этом говорить», — отрезал он. «Тогда я сам расскажу», — жизнерадостно сообщил Дмитрий. «Он привел назад только 4 из 30 своих людей. Однако каким-то образом ухитрился даже поражение превратить в победу. Медаль и повышение в чине. Разве не так, Саша?» «Как твоя нога?» допытывался Александр, по-прежнему не обращая внимания на приятеля. «Прекрасно, скоро буду как новенькая». «Не скоро», — воскликнула мать. «В сентябре. Гипс снимут только в сентябре. Что ты будешь делать?» «Вероятно», — пожала плечами Татьяна, «пробуду в гипсе до сентября». Мама, покачивая головой и шмыгая носом, трагически воскликнула. «Подумать только! Александр нес ее на спине, Гоша, на спине!» Она схватила Александра за руку и принялась трясти. «Чем мы можем отблагодарить вас?» «Какие там благодарности?» — отмахнулся Александр, улыбаясь расстроенной женщине. «Позаботьтесь лучше о Тане». «Хорошо еще, что наша Таня больше 3 кило не весит», — хихикнула Даша. «Поблагодари его, Таня», — настаивал папа, изнемогая от волнения и признательности. «Ведь он спас тебе жизнь». Растянув губы фальшивой улыбки, она каким-то образом умудрилась взглянуть в глаза Александру. «Спасибо, старший лейтенант». Дмитрий так сильно сжал ее пальцы, что она поморщилась. Прежде чем Александр успел ответить, Даша снова повисла у него на шее. «Господи, сколько ты сделал для нашей семьи! Не могу выразить, как мы тебе благодарны!» Она едва не терлась об него всем телом. Татьяне стало совсем плохо. Но своевременное появление медсестры спасло ее от обморока. Та велела всем покинуть палату. Дмитрий наклонился и приник резиновыми губами к губам Татьяны. «Доброй ночи, дорогая, я приду завтра». Ей хотелось кричать. Перед уходом Даша поправила одеяло Татьяны и подложила подушку под ее ногу. Татьяна давно не видела ее такой возбужденной. «Таня, если Бог есть, спасибо ему за тебя. После того, как Саша принес тебя, мы долго говорили. Мне удалось убедить его вернуться ко мне. Я сказала, что нам терять, ведь война так близко. Посмотри, что ты сделал ради меня. Вряд ли ты пошел бы на такое, если бы не питал ко мне никаких чувств». А он ответил: «Даша, я никогда не говорил, что не питаю к тебе никаких чувств». Даша поцеловала сестру в лоб. «Спасибо, милая детка. Спасибо за то, что оставалась живой, пока он тебя не нашел». «Рада за тебя», — глухо пробормотала Татьяна. «Если он снова вошел в Дашину жизнь, значит, сама она, хоть изредка, тоже будет его видеть. Почему же на душе у нее так пусто?» «Таня, как ты думаешь, Паша жив и где-то прячется?» Перед глазами Татьяны поплыли листовки, падающие с неба, как конфетти. Снаряды, осыпающие землю дождем осколков. Неумолимое дуло пушек и тупые рыла танков, нацеленные на нее и Александра. И на Пашу. «Вряд ли», — выдохнула она, закрывая глаза. Что бы там ни было, она ощущала, что безвозвратно потеряла брата. Она лежала, зажмурившись, сама не зная, сколько времени, пока не услышала скрип двери. Татьяна встрепенулась. На кровати сидел Александр. Каким образом ему удалось так бесшумно пройти по палате? «Что ты здесь делаешь?» «Пришел посмотреть, как ты тут». «Только что расстался с Дашей». Он кивнул. «Иду в Исаакиевский собор, дежурю на куполе на случай воздушных налетов до часу. Должен сменить Петренко. Он хороший друг и прикроет меня, если немного опоздаю». «Что ты здесь делаешь?» — повторила Татьяна. «Хотел убедиться, что у тебя все хорошо. И еще хотел поговорить насчет Даши». «У меня все хорошо, честно. И тебе не стоило этого делать. Я имею в виду являться сюда. Даша права. Я и без того дров наломала. Опоздаешь на пост, и на тебя наложат взыскание». «Обо мне не волнуйся. Главное, как ты себя чувствуешь». «Я уже сказала, прекрасно», — сказала она, сверкая глазами. «А ты настоящий герой. Моя семья думает, что Даше крупно повезло». «Тата». «Она сказала, что вы снова решили быть вместе». С вымученной веселостью пробормотала Татьяна. «Почему бы и нет? Когда война так близко, что вам терять, так ведь? Весь этот лужский кошмар, как выяснилось, имел оборотную сторону». «Тата». «Я тебе не тата», — отрезала она. Александр вздохнул. «Но что ты прикажешь мне делать?» «Оставь меня в покое, Александр». «Разве я могу?» «Не знаю. Советую найти способ. И видишь, как разволновался Дмитрий. Все его лучшие качества проявились в трудную минуту. Никогда не думала, что он может быть таким добрым». «Ну да, до такой степени, что смеет целовать тебя», — закончил, потемнев от злости, Александр. «Но он действительно очень добр». «А ты ему позволяешь?» «По крайней мере, я не вешаюсь ему на шею, как некоторые». Александр шумом втянул в себя воздух. Татьяна съежилась. Она не могла поверить, что способна на такое. «Что?» — со злостью бросил он. «Значит, вот так обстоят дела». Вошедшая медсестра приоткрыла дверь, чтобы впустить немного свежего воздуха. Когда они снова остались одни, Александр в отчаянии воскликнул. «Чего ты хочешь от меня? Я с самого начала говорил, лучше в эту игру не играть. Но сейчас слишком поздно, сейчас Дмитрий...» Он осекся и покачал головой. «Теперь все окончательно запуталось». У нее в голове вертелась одна и та же мысль. «Ах, если бы он снова поцеловал!» «И поэтому я в третий раз тебя спрашиваю», — рассерженно фыркнула она. «Что ты здесь делаешь?» «Не расстраивайся». «Я не расстраиваюсь». Александр протянул руку, она отвернулась. «Вот как!» — запальчиво воскликнул он, вставая. «От меня ты отворачиваешься». Он ринулся к двери, но у самого порога остановился. «К твоему сведению, ты вряд ли сможешь повиснуть у него на шее. Он не выдержит твоего веса». Энергичная Вера сообщила Татьяне, что той придется остаться в больнице до середины августа, пока ребра не заживут настолько, что можно было встать на костыле. Большая берцовая кость была сломана в трех местах, так что гипс наложили от колена до пальцев ног. Родные приносили ей поесть, а отсутствием аппетита девушка никогда не страдала. Бабушка пекла пирожки с капустой, жарила куриные и говяжьи котлетки, пекла пироги с черникой, которые Татьяна ела не очень охотно. Слишком живы были в памяти те дни, когда она сидела на одной чернике. Сначала отец с матерью приходили каждый день, потом через день. Иногда врывалась Даша, веселая, здоровая, счастливая, под руку со старшим лейтенантом Беловым. Время от времени являлся Дмитрий, обнимал Татьяну за плечи, о чем-то говорил и вскоре удалялся вместе с парочкой. Как-то вечером, когда все четверо играли в карты, чтобы убить время, Даша сообщила, что дантист эвакуировался в Свердловск и просила ее поехать с ним, но она отказалась и нашла работу на той же фабрике по пошиву обмундирования, где трудится мать. «Теперь никто меня не эвакуирует, я тоже тружусь на благо фронта», — гордо заявила она, улыбаясь Александру и показывая сестре пригоршню золотых зубов. «Где ты это взяла?» — удивилась Татьяна. Даша объяснила, что получила их в качестве платы от пациентов, которые весь последний месяц шли к доктору, требуя снять золотые коронки. «Ты брала у них зубы?» — поразилась Татьяна. «Говорю же, это плата за труд», — как ни в чем не бывало, — пояснила Даша. «Не все ж такие святые, как ты». Татьяна ничего не ответила. Кто она такая, чтобы читать сестре нотации? Поэтому она перевела разговор на войну. Война — что-то вроде погоды, всегда найдется о чем поговорить. Александр сказал, что Лужская линия обороны будет прорвана со дня на день. Адский труд тысячи людей пропадет даром. Не пройдет и недели, — с горечью подумала Татьяна. Она перестала задавать вопросы. Затянувшееся пребывание в больнице отгораживало ее от реальности. Она чувствовала себя тут оторванной от мира гораздо больше, чем в заброшенной деревне под Лугой. Здесь она заперта в четырех серых стенах и никого не видит, кроме людей, которые время от времени ее навещают. И если не спросить о чем-то, никто ничего ей не расскажет. Может, если не интересоваться войной, ко дню ее выписки все закончится само собой? И что потом? Да ничего. Ничего, кроме той жизни, которая была до всего этого кошмара. Тогда в следующем году она, как и собиралась, поступит в университет. Да, именно в университет. Будет изучать английский. Встретит кого-нибудь. Студента-отличника, который мечтает стать инженером. Они поженятся и поселятся в коммуналке вместе с его бабушкой и матерью. У них родится ребенок. Татьяна не могла представить такое существование и вообще не могла ничего представить, кроме больничной койки, больничного окна, выходящего на Греческий проспект, пшенки на завтрак, супа на обед и вареной курицы на ужин. Неужели Александр не догадается прийти один, без Даши и Дмитрия? Она хотела сказать ему, как была неправа, сказать, что не должна была так с ним обращаться. Хотела, чтобы он обнял ее. Все померкло, все стало ненужным. Даже ироничные рассказы Зощенко о смешных реалиях советской жизни больше не казались забавными. Целыми днями Татьяна лежала в палате, а по ночам не могла спать. Слезы в глазах матери разрывали ей сердце, а молчание отца терзало хуже всякой пытки. Угнетало сознание собственной неудачи. Может, нужно было искать Павла более усердно? Но больше всего ее изводило отсутствие Александра. Сначала она каялась, потом сердилась на него. Теперь злилась на себя за то, что сердится. Потом оскорбилась и, в конце концов, смирилась. И когда она уже решила, что между ними все кончено, он пришел в тот момент, когда она меньше всего ждала, сразу после обеда, и принес ей мороженое. «Спасибо», — едва слышно произнесла она. «Пожалуйста», — так же тихо ответил он и сел на постель. «Я патрулирую город. Хожу по улицам, смотрю, чтобы все окна были заклеены. А на улицах не происходило беспорядков». «Один?» «Нет», — вздохнул он, закатывая глаза. «Во главе отряда из 7 пожилых мужчин, в жизни не державших в руках винтовки». «Тогда научи их. Ты должна быть хороший учитель». «Мы сегодня целое утро строили противотанковые заграждения на южном конце Московского проспекта. Теперь трамваи там не ходят. Зато Кировский до сих пор работает и выпускает танки. Решается вопрос об эвакуации заводов. Мало-помалу все уезжают на грузовиках и поездах, тех, что еще ходят. Таня, ты меня слышишь?» «Что?» Она, наконец, освободилась от оглушительного шума в ушах. «Как мороженое?» «Очень вкусное, неожиданный сюрприз». «Я рад, но мне пора». Он встал. «Нет», — крикнула Татьяна и уже спокойнее попросила. «Подожди». Александра снова сел. Татьяна не могла подобрать нужных слов, потом, наконец, произнесла. «Почему ты так долго не приходил?» «О чем ты? Я бываю здесь почти каждый день». Они помолчали, глядя друг на друга. «Я пришел бы один», — признался он. «Но, думаю, в этом мало смысла. Ни тебе, ни мне от этого легче не станет». Перед глазами Татьяны все поплыло. Вот он наклоняется над ней, смывая кровь с ее обнаженного тела. Она едва не потеряла сознание. Еще одна картина. Она спит рядом с ним в его объятиях. Ее губы прижаты к его груди, руки касаются его плеч. И она чувствует себя ближе к нему, чем кому бы то ни было на земле. Она стоит в поезде на одной ноге, обняв его за шею. Его язык раздвигает ее губы. И вспоминать это больнее всего. «Ты прав, я знаю», — прошептала она. Александр снова встал, и на этот раз Татьяна его не остановила. «До встречи», — сказал он, наклоняясь и целуя ее в лоб. «Что ж, хотя бы это. Пусть утешение довольно слабое». «Ты еще придешь? Если сможешь, конечно. Хотя бы на несколько минут». «Таня», — начал он, вертя фуражку в руке. «Да-да», — перебила она. «Ты прав, не приходи». «Таня, кто-нибудь из сестер может проговориться твоим родным, что я здесь был. Разразится скандал, это может плохо кончиться». «Но все же кончится». «Ты прав», — повторила она. После его ухода Татьяна снова стала терзаться угрызениями совести. Она плохая сестра, и это выяснилось при первом же испытании.